Глава 6. Семен Криворученко. Утром следующего дня я отправился на дом к Семену Криворученко. Решение о его отправке с радистом для связи со мной было принято окончательно. Я познакомился с Криворученко в июле 41 года в штабе истребительного батальона. Он понравился мне с первой встречи, и я сразу решил, что это настоящий парень. Дальнейшее знакомство подтвердило это. Видно, и я пришелся ему по душе. В моем общении с людьми бывало по-разному. Меня часто покоряли люди при первом же знакомстве, а затем я в них разочаровывался. Случалось и наоборот. Вначале человек был неприятен, но потом оказывалось, что я не прав. И у нас возникали хорошие дружеские отношения. Криворученко я полюбил сразу, с первых дней знакомства. Скоро наше знакомство переросло в крепкую дружбу, которая выдержала все испытания. Говорят, чтобы хорошо узнать человека, надо съесть с ним пуд соли. Не знаю, насколько применима эта поговорка ко мне с Криворученко. Мы сдружились именно тогда, когда тяжко страдали из-за полного отсутствия соли. Это произошло в январе 42-го года, когда нас вместе направили с заданием в тыл противника. Мы должны были проникнуть в один из городов Белоруссии, отыскать руководителя разведывательной группы, получить от него важные документы и вынести их на нашу территорию. Самолеты, на которых нас перебрасывали через линию фронта, должны были совершить посадку на партизанские костры. А идти дальше по своему маршруту нам следовало уже от партизанского лагеря. Зима выдалась лютая, от жестокого мороза трещали деревья. Помню, стояла холодная лунная ночь с обжигающим ветерком, выжимавшим слезы. Белая даль простиралась впереди, мы медленно ехали на аэродром по сильно заснеженной дороге. Приходилось часто останавливаться, вылезать, помогать вытягивать машину. В высоком студеном небе бисером мерцали далекие звезды. Полтора часа мы затратили на дорогу до аэродрома, заметенного снегом. В реденьком сосновом бору, недалеко от деревни, мы наткнулись на торчавший из снежного кургана кусок железной трубы, наподобие самоварной. Из нее густыми клубами вперемешку с мохнатыми искрами вылетал дым. Ветерок подхватывал его и разносил по бору. Здесь был командный пункт летчиков. Мы спустились по скользким ступенькам, вырытым в снегу, в глубокую землянку, и смертельно уставшие повалились на топчан. В землянке гудела железная печурка. Раскаленные до красна стенки ее излучали страшный жар. Было очень душно, пахло свежесрубленными бревнами, смолой. Разморенные усталостью и теплом, я и Криворученко отказались от ужина и мгновенно заснули. Нас разбудили перед отлетом, и сонную одырь мы сбросили уже на морозном воздухе. Два самолета У-2 подняли нас в темное небо. На первом летел Криворученко. Поначалу все шло так, как предполагалось. Мы удачно перевалили через передний край фронта, и только когда до лесного массива, где базировался партизанский отряд, остались считанные минуты лета, мы попали под многослойный зенитный огонь. Партизаны не успели сообщить командованию о том, что на нашей трассе, на территории бывшего совхоза, расположился зенитный дивизион гитлеровцев. До этого дня совхоз пустовал и служил летчикам хорошим ориентиром. Самолет, на котором летел Семен Криворученко, сразу вспыхнул. Был пробит запасной бензобак. Пламя охватило весь центроплан. И летчик резко повел машину на снижение, пытаясь, видимо, дотянуть до леса. Летчик моего самолета бросил машину в глубокий вираж. Потом он прокричал мне что-то и показал рукой вниз за борт. В лесу под нами ярким синеватым пламенем горел подбитый самолет. Трудно передать охватившее меня чувство отчаяния, злобы и горечи. Все произошло на наших глазах в считанные секунды, и ни летчик, ни я не могли предпринять ничего. Я готов был плакать от сознания своего бессилия, готов был кричать, а возможно, что я и плакал, и кричал, сейчас уже не помню. Но, как оказалось, к моей великой радости Криворученко уцелел и остался жив. Он явился к партизанам на вторые сутки в совершенно неузнаваемом виде. Левый глаз его сплошь заплыл, исчез под пухлым кровоподтеком. Часть волос, брови и ресницы обгорели. На обеих скулах красовались ярко-багровые пятна. Вместе с Семеном пришел и летчик, который выглядел не лучше. Брови и ресницы его обгорели начисто, на щеке зиял кровоточащий шрам. «Отделались легким испугом, Кондратий Филиппович», — смеялся Семен. «Бывает и хуже». «Хуже было бы», — сказал летчик. «Случись посадка на несколько минут раньше, не в лесу. Тогда, пожалуй, нам не миновать было бы лап фашистских молодчиков». «Но как вы не разбились?» — удивился я. «Как вы посадили горящую машину в лесу?» «Откровенно говоря», — усмехнулся летчик, «я и сам не могу представить себе, как все произошло. Повезло. Я думал, что уже гроб». Он помолчал, сдержанно улыбаясь, и добавил. «А конструктора утенка я бы расцеловал. Это не машина, а сущее чудо. Она словно специально сделана для таких передряг. На любой другой нам был бы каюк». «Самолет сгорел?» — поинтересовался командир партизанского отряда. «Дотла», — ответил летчик. «Жаль птичку. Уже третья сгорела с начала войны. А меня огонь не берет». Когда ожоги Криворученко зажили, мы отправились по заданию. Здорово тогда мы померзли, поголодали. И все, что не ели, было не соленым. За щепоткой соли наши советские люди на оккупированной территории ходили за сотни километров. Из второй ходки в тыл врага мы с Криворученко вернулись совсем недавно. И хотя уже стояло лето, поход оказался не менее трудным. На этот раз нам приказано было проникнуть в район, где не было партизан, и доставить радиостанцию разведывательной группы, проникшей на один из железнодорожных узлов. Мы пробрались через передовую на лесистом участке Западного фронта, углубились на оккупированную территорию и в условленном месте приняли на свои сигналы сброшенный с самолета парашют с прикрепленным к нему грузовым мешком. В мешке были рация, батареи, оружие, боеприпасы, различные продукты, но мы едва успели унести рацию и батареи. Все остальное досталось карателям, которые заметили нас и кинулись в погоню. Мы попали в тяжелое положение. Еды не было, был табак, но не было спичек. К счастью, у меня сохранилось увеличительное стекло. Так что днем, при ясном солнце, можно было курить и разводить огонь. Мы бродили 2 недели по лесным чащобам, измотались, изголодались. В конце концов, нам удалось выполнить задание и на обратном пути собрать ценные разведывательные данные для нашего командования, но потом долго пришлось приходить в себя. Эти 2 ходки в неприятельский тыл прочно скрепили нашу дружбу. Между нами установилось то взаимное понимание, без которого немыслима работа разведчиков в паре и которая гарантировала нас от всяких случайностей. Я убедился, что Криворученко, одаренный природной смекалкой, обладает именно теми качествами, которые так дороги в разведке. Горячий и шумный, очень энергичный и деятельный, он отличался смелостью, выносливостью, мог переносить любые невзгоды, приноравливаться к любой обстановке и, когда сталкивался с неожиданным, принимать решения смелые и остроумные. Домик, в котором квартировал Криворученко, стоял на окраине города, над глубоким оврагом с крутыми склонами, поросшими ольшаником. Оба склона оврага были изрыты небольшими пещерами с узенькими лавками. В них население укрывалось от бомбежки. Окруженный небольшим садиком домик приветливо и доверчиво смотрел окнами на улицу. В его старательно протертых стеклах плескалось утреннее солнце. Меня встретила хозяйка Криворученко, седенькая тихая женщина. Она отказалась эвакуироваться из города и осталась хозяйничать по дому, заботясь о Семене, к которому привязалась как к сыну. Чистота и порядок, царившие в 3 маленьких комнатах, были удивительными для этих суровых, беспокойных дней. Стол под гладкой белой скатертью, кровати, застланные отглаженными кружевными покрывалами, тщательно вымытые полы, много цветов, приятный запах какой-то сушеной травки и нигде ни паутинки, ни соринки. «Хорошо у вас», — сказал я, присаживаясь на диванчик. Хозяйка вздохнула и промолчала. На мой вопрос, где же Семен, ответила. «По воду пошел, сейчас явится. Да вот он идет». В прихожей показался Семен. Он отнес ведра с водой на кухню и вернулся в комнату голый до пояса, босой и, как всегда, веселый. «Завтракали, Кондратий Филиппович?» — спросил он вместо приветствия. «Не успел», — признался я. «И отлично», — заметил Семен. Пока мы будем говорить, мамаша нам что-нибудь сообразит. Пойдемте в сад». Он вынес во двор байковое солдатское одеяло и расстелил на траве в холодке. Мы прилегли и поначалу закурили. Нам предстояло заранее обсудить, как мы найдем друг друга в тылу врага. Надо было разработать несколько вариантов связи, строго учитывая обстановку и режим в оккупированном городе. Договориться о сигналах, условных знаках, паролях. Следовательно, определить четкую линию поведения Криворученко и радиста на первых порах после их прыжка с самолета. Наконец, наметить примерную точку, где они должны осесть. Весь день мы говорили, чертили, спорили, соображали.